Глава 43. За кем останется Луна? Новые союзы и космическое законодательство. Кто будет всем заправлять на Луне? На этот непростой вопрос, детально разберем его в приложении о космическом праве, нельзя ответить, не изменив в какой-то мере привычный взгляд на вещи. Ведь речь идет не только о присутствии на Луне Европы и США. Китайская лунная программа развивается столь стремительно, что может не только составить конкуренцию западным державам, но и оставить их далеко позади. Китай стал третьей страной, сумевшей выполнить управляемую посадку на Луну. Причем сделал это четырежды и каждый раз успешно. Первый триумф в 2013 году станция Чань-Э-3, названная в честь китайской богини Луны, доставила на спутник Земли ровер Юйту, нефритовый кролик, спутник богини, для исследования участка, получившего поэтичное название Гунахан-Гон, лунный дворец. В январе 2019 года Чан-Е-4 совершил настоящий прорыв, впервые в истории доставив автоматические аппараты, посадочный модуль и ровер на обратную сторону Луны, в район около Южного полюса. Это историческое достижение стало возможным благодаря запуску спутника-ретранслятора Цуэцяо, который, находясь на орбите в точке Лагранжа, далеко за Луной, обеспечивал связь с аппаратами на поверхности. В ноябре-декабре 2020 года аппарат Чан-Э-5 не только сел на Луну, но и собрал 2 килограмма образцов грунта, а затем доставил их на Землю. И все это всего за 3 недели. А запущенный 3 марта 2024 года Чан-Э-6 установил новый рекорд. Впервые в истории доставил на Землю почти 2 килограмма пыли и камней с обратной стороны Луны. Следующий шаг Пекина напрашивается сам собой – отправить своих тайконавтов на Луну. Тем более, что этот шаг уже официально анонсирован. Объявление сделали во время праздника фонарей, завершающего торжества китайского Нового года. Китай представил план первой в истории высадки на Луну экипажа не из США. По замыслу, во многом перекликающемуся с программой Артемида, потребуется 2 запуска. Космический корабль «Мэнчжоу» доставит тайконавтов на окололунную орбиту, где их будет ждать посадочный модуль «Ланьюэ». И корабль и модуль в космос выведут ракеты нового поколения «Чанчжэн-10». После стыковки экипаж перейдет в посадочный модуль, выполнит свою программу на поверхности Луны, затем взлетит для новой встречи на орбите, откуда Мэнчжоу доставит их обратно на Землю. Хотя Чанчжэн-10 еще ни разу не поднимался в небо и значительно уступает по мощности Starship, Китай фактически ликвидировал технологическое отставание от США. Не удивимся, если борьба за Луну из марафонской дистанции превратится в спринтерский рывок. Пекин, Москва и новый расклад сил. Пусть российские лунные амбиции уже не те, что во времена первой космической гонки, сбрасывать русских со счетов не стоит. И хотя сегодня Москва вряд ли сможет самостоятельно организовать высадку на Луну, ее опыт и компетенции делают сотрудничество с Китаем особенно значимым. Россия решила присоединиться к Поднебесной в создании альтернативы программе «Артемида», Международной научной лунной станции, МНЛС. Согласно планам, представленным в Управлении ООН по вопросам космического пространства, МНЛС станет международным проектом под управлением специально созданной Организации сотрудничества по Международной научной лунной станции. Участвовать в проекте сможет любая заинтересованная страна. Цель – создать полностью автономную исследовательскую базу с возможностью краткосрочного пребывания людей. К инициативе уже присоединились Объединенные Арабские Эмираты и Азиатско-Тихоокеанская организация по космическому сотрудничеству, в которую помимо Китая входят Иран, Турция, Пакистан, Перу, Монголия, Бангладеш, Таиланд и Венесуэла. При этом Пекин явно не отказывается от самостоятельных шагов в космосе. Тяну Гун Кай У – «Использование творений природы» — это энциклопедия, написанная Сун Инсином в 17 веке. И также назвали проект 21-го столетия — масштабный план освоения внеземных ресурсов от лунных до астероидных. Китай намерен воплотить его к 2100 году, начав с добычи льда и полезных ископаемых на Луне. Хотя программа пока не получила официального одобрения и существует лишь как академический проект, она прекрасно отражает амбиции Поднебесной в космосе. Тем временем Индия, успешно осуществив посадку аппарата «Викрам» и лунохода «Прагьян», также претендует на новую роль в созвездии космических держав. Располагая пятой по величине экономикой в мире, Нью-Дели уже вывел космический аппарат на марсианскую орбиту, а теперь активно разрабатывает систему пилотируемых полетов. Первая полностью индийская космическая экспедиция была заявлена на 2025 год. Даже этого краткого обзора достаточно, чтобы увидеть, как в ходе новой лунной гонки сформировались два противостоящих блока. С одной стороны, альянс под предводительством Китая и России, с другой – западный блок, который, как и 60 лет назад, противостоит восточному, но теперь уже не в одиночку. За США, которые заложили фундамент этого партнерства и остаются его лидером, потянулись другие – Европа в лице ЕКА с 22 странами-участницами. Канада, готовящая своего астронавта к полету на Артемиде-2, аппарате, который облетит Луну в 2025 году. Япония, участвующая в создании окололунной станции Gateway и планирующая отправить первого неамериканского участника программы на лунную поверхность. И, наконец, Объединенные Арабские Эмираты и Индия – последняя, похоже, примкнула к западному лагерю только потому, что Китай и Пакистан оказались в восточном. Непреложность космического права. Краеугольным камнем сотрудничества с США выступают соглашения Артемиды. Этот документ, представленный миру в октябре 2020 года, менее чем за 4 года привлек на свою сторону 43 страны. Хотя соглашения пока не получили одобрения наднациональных организаций вроде ООН, но уже задают правила игры. Вашингтон предложил 10 ключевых принципов, по которым будет строиться работа на Луне под американским началом. В своей основе документ наследует историческому договору о космосе 1967 года, прежде всего в том, что признает космос общечеловеческим достоянием. Соглашения четко прописывают, как именно страны-участницы должны взаимодействовать при исследовании и освоении лунных богатств. Особое внимание уделяется совместимости технических систем. Все участники должны придерживаться единых технологических стандартов. Без подписания этих соглашений работать с США в лунной программе невозможно. Документ закрепляет ключевые принципы. Участники обязуются помогать друг другу в чрезвычайных ситуациях и обеспечивать полную открытость при обмене научными знаниями и достижениями. Особое внимание уделяется охране исторического наследия, мест, где сохранились следы прежних лунных экспедиций. А чтобы не возникало недопонимания по самому острому вопросу о ресурсах, в соглашениях четко прописано: их добыча не является сама по себе национальным присвоением территории согласно статье 2 Договора о космосе, а все контракты и прочие юридические инструменты, связанные с космическими ресурсами, должны соответствовать положениям этого договора. На первый взгляд может показаться, что соглашения частично пересматривают положение указа Трампа. Однако стоит заглянуть в главу 11, предотвращение конфликтов в космической деятельности, как иллюзия рассеивается. Там говорится о зонах безопасности, территориях, подозрительно напоминающих зоны исключительного пользования, куда другим странам вход воспрещен, чтобы не мешать чужой деятельности. Неспроста даже Симонетта Ди Пиппо в своей «Мирной лунной инициативе» вспоминает старое правило: «Кто успел, тот и съел». И действительно, обе команды рвутся к одной точке – району Южного полюса. И пусть территория там не маленькая, но ресурсы, на которые все рассчитывают, могут оказаться либо скудными, либо сосредоточенными в нескольких точках. За эти лакомые кусочки наверняка разгорится нешуточная борьба. Как справедливо отмечает Ди Пиппо, без нового договора в рамках ООН не обойтись, иначе Луна рискует стать очередным яблоком раздора. Кто бы ни пришел к финишу первым, хочется верить, что в этой новой лунной гонке не будет проигравших. Пусть тем, кто придет вторым, достанется меньше славы, но не меньше уважения и возможностей. а все обретенные сокровища послужат на благо всего человечества. А теперь я передаю перо истории. Даты запусков могут меняться. Часто это лишь часть светского ритуала самообмана. Но когда спустя почти 60 лет после первого прелунения мы увидим, как экипаж вновь устремится к Луне, мы станем свидетелями поворотного момента в истории человечества. Момента, который навсегда изменит наш путь как вида. Сейчас мы знаем наверняка лишь одно. Ни у кого, ни по эту, ни по ту сторону Тихого океана, пока нет проверенного корабля, способного доставить людей на пустынные лунные просторы. Дорога назад усыпана обломками неудач, и их будет еще немало, прежде чем кто-то сможет вновь оставить след на лунной пыли. А пока что в небе над Техасским побережьем грохочут двигатели Starship. Это SpaceX репетирует свой космический спектакль в сполохах огня и дыма. В космическом центре Кеннеди вовсю готовятся к запускам. Каждый день тут кипит работа, и место для этого выбрано особенное. Стартовый комплекс 39А. Настоящая легенда космонавтики. Площадка, с которой началась дорога человечества к Луне.